Когда появилась Ангва, Гаспод быстро завилял тем, что формально считалось его хвостом. «Переоделась у нечто поудобнее?» — похвалил он чуть неразборчивым голосом. Кости с пасти он так и не выпустил. «Молодец! А я тут принес тебе маленький сувенир!» Наконец он бросил кость на мостовую. С волчьей точки зрения она выглядела ничуть не аппетитнее, чем с человечьей. «Зачем?» — спросила Ангва. «Слушай, что ты капризничаешь?» — укоризненно сказал Гаспод. «Отличная кость. Все настоящие заводчики дворовых собак настоятельно рекомендуют...» «Забудь!» — велела Ангва. «Как ты обычно пробираешься в гильдию наемных убийц?» «А потом мы могли бы покопаться в помойках, что на Федорской дороге», — предложил Гаспод, стуча по земле обрубком хвоста. «Там такие крысы. Волосы встают дыбом даже на...» «Нет, все правильно. Забудь, что я заикнулся об этом», — произнес он быстро, заметив яростные искорки в глазах Ангвы, после чего вздохнул. «Из кухни выходит канализационная труба». «В нее может пролезть человек?» «Туда даже гном протиснуться не сможет. А зачем нам в гильдию? Там сегодня спагетти, в них костей нету». «Пошли». Он покорно заковылял следом. «Такая классная косточка, лишь чуть-чуть позеленела. Ха, готов поспорить, если бы этот твой верзила подарил тебе коробку шоколадных конфет, ты бы ее посреди улицы не бросила». Гаспод даже съежился, когда она чуть не набросилась на него. «Да что ты такое несешь?» «Ничего, ничего». Он снова поплелся за ней следом, продолжая скулить. Ангва тоже чувствовала себя скверно. Отрастающие каждое полнолуние клыки и шерсть были непростой проблемой. Несколько раз в прошлом она думала, что вот, наконец-то, ей повезло, но потом оказывалось, что немногим мужчинам нравится поддерживать отношения с женщиной, которая вдруг обрастает шерстью и начинает выть на луну. И тогда Ангва дала себе зарок. Никаких связей подобного рода. Что же касается Гаспода, он уже смирился с жизнью без любви или, по крайней мере, без чего-то большего, нежели прозаические чувства, которые до сего момента ему удалось проявить лишь к излишне доверчивой чихуахуа и совсем на краткий миг к ноге почтальона.